Глава 11. Лаборатория. Скрытым и малоизвестным, но очень важным отделом операторского департамента является лаборатория, которую обычно называют лабой. Люди, частично ответственные за качество изображения, которым так славятся голливудские фильмы, работают здесь в темноте год за годом, не получая баснословных зарплат. Вряд ли можно называть себя профессиональным оператором, не имея хотя бы базовых знаний о том, что происходит в лаборатории. Точно так же, как живописец должен знать, как смешивать краски, успешный оператор-постановщик обязан понимать химический процесс, через который должен пройти его фильм, прежде чем попадет на экран. Операторам следует начинать свою карьеру в лаборатории. Для каждого кандидата на должность оператора-постановщика стоит сделать обязательную стажировку в лаборатории. Вводный курс обработки пленки с момента поступления негатива в лабораторию и до финальной стадии, когда он попадает к зрителю через экран кинотеатра. Когда что-то не так с фарами вашего автомобиля, вы начинаете искать причину проблемы, от источника тока, то есть аккумулятора, до самой лампы. Этот же принцип применим и к киносъемке. Если фильмокопия получилась неудовлетворительной, не спешите винить в этом лабораторию. Выясните истинную причину. Начните с погрузочной камеры. Между этим местом и лабораторией с пленкой может произойти тысяча несчастных случаев. Конечно, несчастные случаи могут произойти и в лаборатории, и происходят. Кинопробы. В большинстве крупных голливудских студий перед запуском картины в производство проводятся кинопробы актеров, гардероба, грима, декораций и так далее. В этот момент у оператора появляется шанс познакомиться с внутренней кухней лаборатории. Преимущества таких тестов многочисленны. Упомяну лишь некоторые из них. Мы проверяем качество объективов, убеждаемся, что камера работает как надо и бесшумно, удостоверяемся в правильности калибровки и, самое главное, знакомимся с лицами звезд, которых будем снимать. Теперь наступает самое время встретиться с контактным лицом, назначенным для работы над картиной, и обсудить проблемы, которые могут возникнуть в процессе производства. Контактное лицо. Проявка, хронометраж и печать художественного фильма должны контролироваться оператором-постановщиком картины. Он прочитал сценарий и проработал вопрос освещения, изменения настроения и чувства вместе с режиссером. Оператор знает, как нужно обработать пленку и как она в конечном итоге должна выглядеть на экране, чтобы достойно рассказать историю, задуманную режиссером. К сожалению, оператор-постановщик также вынужден снимать картину, а это значит, что он проводит большую часть дня в душном, жарком, пыльном павильоне, вдыхая углекислый газ дуговых ламп и изжариваясь в свете мощных приборов. К вечеру его физическое состояние не позволяет ему отправляться в лабораторию, чтобы следить за проявкой негатива. Чтобы облегчить работу оператора и помочь с этим вопросом, лаборатория назначает контактное лицо, человека, который следит за выполнением всех инструкций оператора-постановщика, являясь связующим звеном между ним и лабораторией. Он бегло просматривает сценарий и совещается с оператором. Проявка негатива. Одни студии имеют собственные лаборатории, другие отправляют свои негативы в коммерческую лабораторию для обработки. Хотя существует общепринятый состав для проявки, который обычно предоставляется производителями необработанной пленки, каждая лаборатория работает немного не так, как другие, применяя собственные маленькие профессиональные секреты и приспособления. В целом существует две системы проявки пленки. Одна называется «время и температура», вторая использует проявочные тесты. В первом случае негатив от снятого в течение дня материала попадает в химический состав без какого-либо тестирования, в определенное, заранее установленное время и при определенной температуре. В этом случае большая часть обязанностей ложится на плечи оператора-постановщика. Во втором случае тесты проводятся после каждой смены освещения и делаются надрезами или в конце рулона кинопленки. В лаборатории тестовые отрезки отрываются от рулона и подробно помечаются. Эти отрезки проявляются в обычное время и затем проверяются. Они делятся на три категории – переэкспонированные, нормальные и недостаточно освещенные. Первой категории нужно меньше времени на проявку, вторую категорию проявляют как обычно, а третью приходится форсировать, давать больше времени на проявку. Обе системы имеют как преимущества, так и недостатки. Одним из больших преимуществ системы «время и температура» является то, что если пленка была освещена для создания эффекта, нет опасности ее испортить. Возьмем, к примеру, следующий случай. Съемочная площадка представляет собой большую гостиную. На улице ночь, и в дальнем углу комнаты горит только одна лампочка. Если бы из этого был сделан проявочный тест, то при проверке темная часть картинки, по всей вероятности, напугала бы работника лаборатории. Он был бы озадачен. Что можно сделать в таком случае? Чтобы добиться детализации в неосвещенной части снимка, ему нужно уделить больше времени. Но тогда бы это засветило остальную часть пленки и испортило бы общий эффект. В конечном итоге ночь, возможно, выглядела бы как день. Новички и те, кто не уверен в себе, предпочитают систему проявочных тестов. Если в освещении была допущена ошибка, то таким образом ее можно поймать и в какой-то степени исправить. Световые пробы. Человеческий глаз далек от совершенства. Даже сегодня, несмотря на применение лучших экспонометров, негативы, сделанные оператором в один съемочный день, отличаются по плотности от негативов, сделанных им в другой. Чтобы скорректировать эти различия и выровнять пленку, была разработана специальная шкала. На ней указаны значения от 1 до 22, хотя на световой пробе печатается только каждое второе. Каждая студия разрабатывает собственную систему печати. Мы будем использовать систему Sinex. На ней указаны 22 градации света. Теоретически, правильно экспонированный негатив должен находиться в середине шкалы или в диапазоне примерно от 11 до 13. Однако на этот счет существуют разные мнения. Некоторые операторы стремятся попасть в этот центр, значение с 11 по 13. Другие предпочитают пересвечивать свои негативы, чтобы они попали в диапазон с 19 по 21. Они утверждают, что так им удается добиться более насыщенного черного цвета на пленке. Световой тест представляет собой полоску пленки длиной в 11 кадров. Каждый кадр имеет свой номер и показывает, как выглядела бы сцена, если бы она была напечатана при таком освещении. Это дает оператору представление о том, как должен выглядеть правильный свет на пленке и нужно ли ему будет вносить исправления. Световой тест проводится для каждой сцены, которая помечена для печати. Оператор получает эти тесты каждое утро. Ознакомившись с ними, он сохраняет их на случай, если нужно будет переснимать какие-то сцены. Срочная печать. Из всех материалов, отснятых в течение съемочного дня, делаются позитивы, которые помечаются для печати и затем отдаются для просмотра всей съемочной группой. Эти промежуточные пленки называют ежедневками, потому что их отсматривают ежедневно, либо срочными, потому что текущий материал обрабатывается в спешке, хотя на самом деле они всегда спешат. Лишь отсмотрев свой текущий съемочный материал, оператор может решить, какие изменения ему нужно внести. Некоторым операторам удается найти наилучшие ракурсы и освещение для своих звезд, и в дальнейшем они придерживаются этой схемы освещения на протяжении всей съемки. Другие меняют освещение и ракурс в каждом дубле. Если из-за неправильного освещения пленка получилась недопустимо темной, то немедленно заказывается повторная печать. Этого поспешного шага, который ежегодно обходится студиям в $1000, можно избежать, если предварительно проконсультироваться с оператором. Только он должен принимать решения касаемо изобразительных решений в кинокартине. О них можно судить по просмотру материала в срочной печати не больше, чем о музыкальной симфонии по одному такту музыки. Только представьте, что вы слышите лишь непрерывный барабанный бой. Это сведет вас с ума. Однако, как часть концертной композиции, он звучит прекрасно. То же самое относится и к съемкам. Некоторые сцены могут показаться темно-серыми, если смотреть на них по отдельности, но в итоговой киносимфонии они будут выглядеть идеально. Художественный тайминг окончательной фильмокопии. После того, как картина озвучена, звук скорректирован, а музыка, диалоги и другие звуки объединены на одной дорожке, два негатива, звук и изображение, возвращаются в лабораторию для окончательного тайминга. Для каждой сцены фильма снова проводятся световые тесты. Тональность и эффекты тщательно подбираются оператором-постановщиком и его контактным лицом из лаборатории. Затем первая итоговая фильмокопия проверяется еще раз. Иногда приходится сделать две или три копии перед тем, как освещение будет настроено должным образом. Поскольку у сотрудника, занимающегося таймингом, не всегда есть время прочитать сценарий фильма, который он проявляет, то никто и не ждет, что он настроит все освещение так, как требуется авторам кинокартины. Обычно он просто выбирает математически верные значения для печати. А вот контактное лицо оператора в лаборатории должно иметь представление о требующихся световых эффектах и о том, какие именно ощущения должна вызывать каждая сцена. Сотрудник лаборатории будет считать сцену ночной, если в комнате включены лампы, и дневной, если через окна пробивается свет. Настроение на пленке. Сцена, которая находится на позиции 11, может быть математически правильной, но если при взгляде на нее вы ничего не чувствуете, если она не доставляет вам определенного удовольствия, это означает, что в ней нет ничего особенного. Та же самая сцена, если сместить ее световую градацию к 17 или 19, может стать более эмоциональной и образной, сочетая красоту, композицию, освещение и драматическую силу так, чтобы произвести на зрителя эффект невероятной силы. Тайминг — это тоже искусство. Весь творческий потенциал, выстроенный оператором схемы освещения, теряется, если тайминг негатива выбран неправильно. Тайминг негатива должен осуществляться в первый раз для математически правильной плотности, а во второй — для создания чувства, настроения. Лишь одного из двух будет недостаточно. Хорошая фильмокопия получается только при их идеальном сочетании. Иногда делаются исключения, и то, что математически должно было быть напечатано при градации света 11, печатается при 23 для создания особого настроения. Большинство итоговых фильмокопий получаются слишком светлыми. Считается, что в большинстве кинотеатров в маленьких городах стоят слабенькие прожекторы, и поэтому им нужна более светлая пленка. Даже если это на самом деле так, то можно было бы это исправить следующим образом. Фильмокопии, учитывающие художественный замысел авторов фильма, можно было бы показывать в больших кинотеатрах, а светлые изготавливать для маленьких. Возможно, наступит день, когда так и будет. До тех пор нам придется смотреть кинокартины, которые, несмотря на превосходно отснятый и проявленный материал, визуально исковерканы до неузнаваемости.